А дальше снова было скучное существование, в которое я радовался даже проливному тропическому дождю. Хоть какое-то развлечение, напоминание о доме, что ли? Да, о доме. О качке под ногами, шквалах, норовивших сбить с ног. О шторме там, посреди старого друга, океана. На суше было чертовски тоскливо. И, похоже, это было болезнью, передающейся воздушно-капельным путем, ведь раньше, когда-то, кажется, в другой жизни, я ею не страдал. Но мугиворы, частью которых я был слишком долго, не могли физически долго тухнуть без дела и происшествий, сама жизнь или судьба, подкидывала им истории. Внезапно, невероятно, почти необъяснимо события сваливались на нас, как корабли с неба посреди открытого моря. И происходило это так часто, что мы не только привыкли, но и приноровились мгновенно подстраиваться под ситуацию и реагировать. Вот и я стал свидетелем явления фантастического то ли везения, то ли невезения, но, в один из дней, уже вечером, прогуливаясь по острову в компании Дампира, но с разрешения Сингаку, я наблюдал настоящий конвой понурых и чертовски знакомых пиратов в рабских цепях. Их вели дозорные, до сих пор не попадавшиеся мне на глаза, вели целенаправленно на более-менее отстроенную пристань, куда подходили корабли Гарасы. Вообще-то такие процессии дважды я уже встречал, но чаще то были просто какие-то люди, а не пираты. И тут возникали вопросы. Поставки рабов через остров – это одно, но проводить тут пиратов, врагов, тех, кто в случае побега мог доложить о строительстве прохода через Red Line, или они настолько верили в свою силу и невозможность сбежать. «Зарасан, легко признавая меня», – завопил Дзира. Он дернулся было в мою сторону, но цепи помешали, и мальчишка буквально повис на них. Процессия тут же остановилась. Я вздохнул, прикрывая глаза, и хохотнул, понимая, что пропустить их не мог из принципов, из собственного и пиратского кодекса чести. Не мог позволить поработить тех, кого считал братьями. Вот уж нет. И дорогу конвою я перегородил, разрываясь от раздражения и желания рассмеяться. Вот так часто и рушились планы. Пазл. «Какого дьявола?» — рыкнул я на капитана идиотов. Тот смотрел на меня и обрадованно, и облегченно, и виновато. Понимал, черт, сколько проблем доставлял порой своим невезением, но неопределенно пожал плечами в ответ, которого, в общем-то, и не требовалось. Они всегда попадались случайно. Дозорные сразу смекнули, зачем я встал поперек дороги, да и не намерены были позволять нам болтать. Дампир тоже обеспокоенно смотрел на меня. Обстановка накалялась от одних только напряженных взглядов. «Ранаэзера», — обратился ко мне вице-адмирал, конвоировавший бывшего командира луз-команды, — «не знаю, что ты тут делаешь, да еще и не закованный в кандалы, но не вставай у нас на пути». «А то что?» — насмешливо и с вызовом поинтересовался я, бегло осматривая толпу. Ключи от кандалов были у вице-адмирала, оружие пленников несли рядовые. Видно было, что захватили их неподалеку от острова, может быть, даже в охраняемой акватории. И нужно было для освобождения братьев не так уж много напасть на превосходящее число противников. Ага, находясь на секретной территории в окружении тысяч врагов, способных подоспеть на подмогу в считанные минуты. И что потом? Ну, освобожу я их. Куда бежать? Захватывать корабль дозора? Как вариант. Но команда у пазла была небольшая, в то время как у дозора были линкоры, справиться с которыми нам просто не хватило бы рук. А ведь еще придется обороняться от преследования. Всех ведь не положим. Как ни крути, ситуация паршивая. Особенно тем, что стоило мне лишь вступиться за неудачников, как придется уходить вместе с ними. Не пройдут ведь оцепление сами, не хватит ни сил, ни удачи. Да и не получится остаться, вступившись, ведь дозорные, даже Сингаку, не станут разбираться в том, почему я встал на защиту. Плевать им будет, что быть другом на стороне друзей это не то же самое, что быть пиратом на стороне пиратов, подвластных королю пиратов. И какой идиот считал, что мугиварам везло, хотя с Сингаку-то как раз можно было попытаться договориться. По схеме все того же Лу. «Ранаэ, не стой на пути», — повторил вице-адмирал, в шапке со смешными собачьими ушами. Я фыркнул угрожающе. «Ну обойди, оружия у меня не было», но он не мог не понимать, что я опасен, что, скорее всего, в одиночку он со мной не справится. Возможно, именно потому он не торопился продолжать конвоировать пиратов. Он и его люди напряглись, готовые отбиваться или атаковать. И это помимо того, что столпотворение привлекало внимание и других дозорных, местных. Патрульные и постовые, Они все уж разнесли по острову информацию о происходящем. К нам подтягивались вооруженные отряды. Не то что были причины ожидать конфликта, но, видимо, они действительно нас знали, раз понимали, что просто так это не могло пройти. А ребята беспокойно оглядывали количество прибывавших врагов и с надеждой смотрели на меня. И, черт бы побрал все, мне было плевать на все планы и последствия. Уйти с дороги я не мог. Решать нужно было что-то быстро. Прямо там, прямо в тот момент, пока не успели собраться силы, с которыми мне будет не совладать. И что делать, когда ты стоишь, практически один, свободный, но почти безоружный, в окружении десятков, многих десятков врагов, глядя на скованных друзей. Я вздохнул, решаясь пойти привычным для нас путем, не думая ни о будущем, ни о последствиях. Дозор волками смотрели на меня из-под лобья, не убирая рук с оружия, и, кажется, не дышали. Я расслабленно посмотрел в небо. И что же мне делать? Я не могу позволить пленить этих придурков, признался я, пиная мелкие камушки под ногами. Один. Так медленно, как бы невзначай, будто просто от скуки. Второй. Пазл поймал мой взгляд, едва заметно моргая согласно и натягивая цепи, которыми был скован Снакома. Те опускали головы и взгляды, будто повинные или обреченные. Мальчишка Дзира широко улыбнулся. Время замерло, остановилось. От напряжения звенело в ушах или то была тишина, повисшая над островом. Казалось, слышно было каждый нервный вздох, и море шумело оглушительно, как-то неизбежно, фатально. «Схватить Рана!» — нетерпеливо повелел чей-то знакомый голос из-за спин дозорных, разрывая тишину, словно занавес реальности. Маринеры шатнулись ко мне, высвобождая мечи и пистолеты, но было поздно. Третий камешек вылетел у меня из-под ноги, со свистом пролетая расстояние до конвоя и вдавливаясь в одну из рук, удерживающих цепи. В тот же миг не своим голосом зарычал Пазл Феникс, наваливаясь всей тушей на вторую цепь и вырывая из другой руки. Его Накома прыгали на конвоиров, повалив их с ног и почти буквально выгрызая себе мгновение свободы. Я кулаком сломал челюсть ближайшему дозорному, вырывая у него из рук готовый выстрелить в Пазлы пистолет и тут же приседая, уклоняясь от выстрелов уже в меня и высвобождая королевскую волю во всю мощь, на которую только был способен. Часть врагов рухнули как подкошенные, но оставшиеся были опытными офицерами. Стансин отобрал у кого-то до боли знакомый меч из рук и кинул его мне, потом второй, и вот я уже был во главе пиратов, а они, у меня за спиной, все еще скованные, но стремительно освобождавшиеся вырванными у вице-адмирала ключами под моим прикрытием. Я сбивал пули с траектории полетов, располовинивал их, отбивал атаки мечей, но не торопился применять смертоносные техники, будто еще надеясь, что планы удастся сохранить. Мы навалились разом, неожиданно, напористо, стремительно завладевая оружием и прорываясь к морю. Оглушенные волей дозорные приходили в себя, но не могли сражаться, их место занимали другие. Отряд приходил за отрядом, грозясь задавить нас числом. А мы старались не убивать по немой договоренности, то ли отдавая долг далекому от поля боя вождю, то ли понимая, что враг действовал по приказу и тоже, в общем-то, не пытался убить, а только захватить. Вот какая к черту жалость, когда мы пытались выжить. Это должно было быть сражение насмерть, но должно было перерасти в бойню рано или поздно, потому что никто из нас не мог позволить себе уступить, но не успело. Мы прорвались не к кораблям, но к морю. Там нас и зажали, загнали в явно придуманную только что ловушку стратегии известного противного старикашки. И вырваться живыми из окружения, когда со всех сторон, кроме моря, на тебя направлены десятки готовых немедленно выстрелить ружей, было уже совсем не так просто. И прислоняясь спиной к спине Пазла, с его людьми за нами, загнанными по колено в море, мы были вынуждены остановиться. Как это понимать, Рана? Холодно процедил сквозь зубы Сингаку, выходя из-за спин подчиненных. Я пират, и как пират я не могу позволить поработить братьев пиратов, глядя ему в глаза и все же надеясь договориться, напоминал я. Ты знаешь это, у тебя, кажется, была цель. Ты готов отказаться от нее? Не меняясь в лице, снова спросил главнокомандующий, уточняя, действительно ли я собираюсь нарушить все договоренности и фактически опровергнуть собственные слова. Я выпрямился, опуская меч Дампира, а именно у него, по иронии, Стансин, видимо, пользуясь эффектом неожиданности, отобрал оружие для меня. Их не касаются мои терки с Луффи. С вами или без вас я с ним разберусь, уверенно фыркнул я, потому что никакие личные планы не стоили жизни и свободы друзей. Но кто-то за спиной удивленно спросил: «Разборки, а у них мало шансов спастись без моего вмешательства», игнорируя пиратов Феникса и их возмущение, констатировал я факт, обращаясь только к Сингаку. «Оглянись, до сих пор мы старались не убивать вас, но, если потребуется, мы вырежем тут всех. Ты знаешь, я смогу положить многих и все равно уйду, ведь мы не из тех, кто сдается», — откровенно угрожал и предупреждал я. «Говоришь, как Мугивара», — фыркнул подошедший Вудс. «Как Лу, значит», — я хмыкнул. «Хочешь, чтобы я позволил ему идти?» — не спрашивал, утверждал, кивая самому себе, Сингаку, качая головой. «Я не могу их отпустить. Они видели Редлайн. Мы не намеревались сообщать пиратам о стройке. Луффи уже знает», — захохотал я, скались. «Я ему сообщил. С твоего разрешения». Старик помрачнел. Понял, что речь шла о моем сообщении, переданном через Дампира. И ведь договоренности я блюл, ни слова не сообщив о планах, тогда как о Редлайн разговора не было. Да и он ведь наверняка и сам этого хотел, просто теперь, перед огромным количеством дозорных, среди которых наверняка были агенты мирового правительства, он не мог не возмутиться. Наверное, в тот миг, судя по лицу, он вообще ненавидел себя, свою должность, начальство, работу, мир, но больше всех, меня, даже не Луффи. И я невольно сочувствовал старику, в то же время не намереваясь его жалеть. Это был его выбор, и не добавило ему радости то, что Ташиги, чертова женщина, пробившись через заслон, скатанный наголо встала плечом к плечу со мной. «Дура», — не удержался я, хотя знал, что так и будет. Слишком уж идеалистка разочаровалась в дозоре и уверовала. Не знал во что, но чуть не с самого прибытия на остров она практически полностью игнорировала и обязанности, и отчеты, которых, впрочем, с нее никто и не требовал. «Значит, ты тоже выбрала сторону, девочка?» «Я, дозорная», — бойко возмутилась Ташиги. «Но не стану защищать интересы тех, кто культивирует рабство. И если Смокер-сан создал новый дозор, который не будет прикрывать грязные делишки ублюдков в скафандрах, я предпочту встать на его сторону, даже если он договорился с пиратами». Пазл, толкнув меня в бок, вопрошал взглядом, мол, она серьезна, или она точно на нашей стороне. Я фыркнул, картинно закатил глаза и кивнул. Феникс весело хохотнул. «На странных, боевых, но наивных баб нам везло. Мы, в смысле Мугивары, даже славились этим. И вот еще одна, и как-то уже не чувствовалось, что нам грозила опасность. Нет, десятки ружей все еще смотрели в нашу сторону, вокруг были сотни дозорных, среди которых два вице-адмирала, адмирал и сам главнокомандующий, и все мы еще готовы были к бою, напряженно ждали неожиданностей. И все же обстановка изменилась. Вы в окружении, словно мысли читая», — напомнил единственный адмирал. «Но это уже не имело значения. Может, потому что я знал, справимся, или, потому что впервые за долгое время вокруг были друзья, но, Вудс, не будь наивен», — фыркнул я, ухмыльнувшись и слегка надавив плечом на спину пазла, чтобы тут же синхронно с ним начать двигаться. Взмах меча в сторону камней под ногами у стрелков, и воздушная струя выбила каменную крошку, брызнувшую волной в сторону дозорных, вынужденных защищать лица и руки. Так что цепь с грузиком на конце, уже летевшую в них от Феникса, они не заметили, а та с лязгом лихо выбивала из рук ружья, очерчивая полукруг. «Мы тебе не рядовые пираты, с которыми ты привык сражаться», — продолжил я мысль, кровожадно осклабившись так же, как пазл. И я знал, что его накама за нашими спинами тоже ухмылялись и скалились, весело, угрожающе, предвкушающе, готовые драться с нами и за нас до конца. Сингаку прикрыл глаза в досаде, раздражении, смирении, понимая, что, продолжив бой, проблему не решит, мы не сдадимся. «Черт бы вас побрал, новое поколение», — он ругнулся себе под нос, но все равно громко, несмотря на кашель отплевывавшихся от песка и пыли дозорных, и возмущался, обвиняя меня. «Ты ставишь меня в безвыходное положение, Рана. Не я приволок сюда пиратов Феникса», — пожал я плечами в ответ, — «а ты знал, что я вступлюсь за них, и лучше уж я, чем он». Главнокомандующий помрачнел еще сильнее, не хуже меня понимая, что Лу за своим бывшим командиром не только лично явился бы, но и приволок всю свою армию пиратов. И это действительно было гораздо, гораздо хуже, чем мой маленький, почти безобидный бунт и его уступка, пусть даже и добавлявшая ему подозрений перед тенью убита. «Хорошо», — вздохнул он, почти не мучаясь размышлениями и сомнениями. «Я верну вам корабль, и убирайтесь с глаз моих как можно быстрее. свободный проход я обеспечу». Это он практически выплюнул, со всей ненавистью, которую к нам, в общем-то, и не испытывал, наверное. «Сингаку-сан, это уже слишком», — возмутился Вудс, не скрывая недовольства таким решением на лице. Но старик раздраженно и устало прикрикнул на него: «Молчать, у нас действительно нет выбора». Спорить больше не посмел никто. На этом, в общем-то, конфликт и кончился. Снова был конвой, но теперь уже свободных пиратов по направлению к малой временной пристани, то есть обратно. Давать пиратам время разгуливать по острову, да и вообще спускать с нас глаз никто не намеревался. Команду «Феникса» практически затолкали на их корабль, отобрав оружие дозорных, всучив несколько ящиков провизии и бочек питьевой воды на несколько дней, и требовали немедленно отбытия. «Ташиги, ты отправишься с Пазлом», — толкнул я женщину на трап, когда все было готово, и смотрел в глаза. Это ведь была отличная возможность вернуть ее смокеру, вытащить из дерьма, в которое она невольно вляпалась, да и вообще защитить. Они редкостные неудачники, нужно, чтобы кто-то присмотрел за ними. Заодно сама быстрее встретишься со своим смокером. Я снова игнорировал привычное возмущение пренебрежением этой команды. Ташиги непонимающе и чуть не оскорбленно смотрела на меня. «Что? Я не оставлю. Ты мне веришь?» Серьезно и внимательно глядя девчонке в глаза, требовательно спросил я. Она несколько мгновений вглядывалась в мое лицо, прежде чем уверенно кивнуть. «Тогда не спорь, уходи. Мне будет проще позаботиться о себе и выбраться из передряги, если ты не будешь путаться под ногами. Смокеру ты сейчас нужнее, думаю». «Я не соглашался отпускать ее», — проворчал Сингаку поблизости. Я с иронией взглянул на него. «Я не собираюсь оставлять тебе лишний рычаг давления на меня». Старик снова вздохнул. «Я попросил Дампира притащить ее шмотки из домика и, когда он это сделал, повелел Пазлу доставить мою женщину Луффи. А ты?» – растерянно спросил он, кажется, удивленный тем, что я оставался с дозором. «У меня с этими ребятами есть дела», – неопределенно передернул плечами я. «Ему что-нибудь передать?» – я отрицательно качнул головой. «Тогда удачи тебе, брат», – пожелал Пазл искренне, пожимая мою руку и чуть не силком затаскивая на борт Ташиги, сквозь очки большими глазами неуверенно смотревшую на меня через плечо. «Не попадайтесь впредь», — посоветовал я, хмыкнув. Больше ведь ничего сказать было нельзя, слишком много чужих ушей было вокруг. Вскоре корабль уже скрылся в ночи, и к тому времени я уже был предупрежден, что последствия этого моего поступка придется разгребать всем. Обратно в домик меня тоже притащили с внушительным конвоем, но, несмотря на мои опасения, все же оставили наедине с Дампиром и с тремя моими катанами, подброшенными кем-то, может быть, даже и Ташиги, на моей кровати. «Ты ведь командовал ими как-то», — без слов заметил Ксант, поймав свой, более ненужный мне, меч. «По крайней мере, атаковать приказал». Я пожал плечами. Лень было рассказывать о том, как после победы над Линлин, во флоте Лу, постоянно попадавшим в переделки, возникла идея создания системы сигналов и знаков, позволявших действовать сообща без предварительной договоренности. Парни Орлумба, идя тогда в окружение, попали и не имели возможности договориться словами, а когда выбрались, напрягли всех задачкой. Итогом стал список движений, обозначавших примитивные и самые распространенные команды, вроде «нападаем сейчас», «ждем», «в рассыпную» или «прикрой», «отвлеки внимание». Для понимания достаточно было знать систему, а для передачи сигналов иметь хотя бы одну свободную конечность. Впрочем, и моргание тоже годилось. Луффи тогда, очнувшись и разобравшись с делами новоявленного Йонка, долго ходил надутым от гордости за смекалку своих людей. Я вздохнул. Шумных ублюдков не хватало, особенно остро после всего нескольких часов общения с одними из них. Все же среди дозора было тоскливо. Другие люди, другие взгляды, другие шутки, даже глаза, и те совершенно другие. Глаза людей, скованных субординацией перед начальством, долгом по службе и ответственностью. Их бы всех в нашу среду на несколько дней, они бы вспомнили, что значит жить и радоваться жизни. Почему они подчинялись тебе? Ни вопроса не задали о твоем уходе, видимо, осознавая, что я не отвечу, с непонимающим вздохом опустился на теперь точно свободную кровать Ксант. До этого она, по идее, принадлежала Ташиге. Я иронично взглянул на него. «Ты прекрасно знаешь ответ», — фыркнул я, проверяя катаны. «Легко ли высвобождались из ножен, не затупились ли без дела и ухода? Но все было в порядке. Значит, я прав, и ты мог бы и сам возглавить пиратов, они действительно тебе доверяют и уважают», — самодовольно ухмыльнулся Дампир так, будто в каком-то споре выиграл. «Мог бы, не стал спросить я, не видел смысла, но это не по мне», — ухмылка Ксанда тут же увяла. «Почему?» — серьезно спросил он. «Мороки много», — пожал я плечами, передергиваясь. «Сразу ведь вспоминался те долгие недели, когда фактически именно я возглавлял флот Мугивар, пока Лу валялся в отключке. Слишком много тогда приходилось держать в уме, учитывать, контролировать. А от ошибок ведь действительно зависели жизни друзей. Не для каждого эта работа была, далеко не для каждого. Мне было проще одному, ну или, максимум, приглядывать за небольшой командой, или за тем же флотом, но со второго плана, из тени действительного лидера, лишь помогая ему, разделяя заботы и ответственность. А Дампиру, видимо, очень хотелось видеть меня именно боссом. Не зря же он Сингаку заявлял о желании следовать за мной и все подлизывался, мол, и я бы смог. Этой мысли я снова фыркнул, и снова, потому что смог бы, но совершенно не хотел. Не уверен, нравится мне твое желание следовать за мной или нет, продолжил мысль я вслух. Не хочу, чтоб кто-то путался под ногами, но, возможно, ты можешь быть полезен, и задумчиво протянул, возвращая взгляд к своему надзирателю, вовремя, чтобы увидеть неподдельное изумление на лице, и я не сразу сообразил, что, вообще-то, не должен был знать об этом. «Да, некоторые из ваших со стариком бесед я подслушивал», признал я со смешком, осознавая, что теперь придется раскрыть новые способности Ксанду. Не хотелось, конечно, но лучше было подстраховаться заранее. «Раз Ташиги свалила, прикрывать меня теперь придется тебе. Вот и посмотрим, насколько ты мне пригодишься. Что ты имеешь в виду?» Настороженно спросил он тут же, но я не стал сразу пояснять. В конце концов, могло и не понадобиться. Хотя попросил, конечно, сообщить мне, когда к Сингаку нагрянет вышестоящее начальство. В том, что это случится после моей выходки, можно было не сомневаться, не зря же старик уточнял, что пиратов Феникса купил кто-то из Тенериюбита. И я был прав, случилось. К утру на островок прибыли сразу двое Гарасы, об этом донес мне все тот же Ксанд. Я не стал ни о чем расспрашивать, ничего объяснять, тут же подскакивая с постели, и, попросив прикрыть, развоплотился. Несколькими минутами позже я уже был тенью в славной компании злых представителей мирового правительства, главы и старикашки с дредами, и их главнокомандующего войсками. Первые сидели в уютных креслах, второй отчитывался перед ними, как-то унизительно. Так мне показалось, когда увидел его стоящим на ковре, как нашкодивший мальчишка перед взрослыми тиранами. Нет, сам дозорный не производил такого впечатления, но в обстановке он смотрелся именно так. «Ты ведь понимаешь, Сингаку, ты давно под подозрением, но теперь и доверия лишен», — гневно рычал глава Гарасы, явно уже в ответ на что-то. Он даже раскраснелся от ярости так, что у меня в голове голос Лу пошутил на тему «сейчас лопнет». И жаль, но к началу разговора я, похоже, опоздал. Понимаю, из последних сил сдерживая рвущиеся эмоции, едва не шипел главнокомандующий. Понимаю, что я на должности лишь потому, что так проще следить за мной, посвященным в слишком многие ваши тайны, и потому, что сложно найти кого-то эффективнее. Однако вы заблуждаетесь. Я всем сердцем предан дозору, на который, если вы вдруг забыли, жизнь положил, выплюнул он оскорбленно, но с гордостью. Это не изменится до последнего моего вздоха. Главе Гарасы ответ не понравился, раз он аж вскочил, шваркнув кулаком по столешнице. Тогда какого черта ты отпустил пиратов? Какого черта позволил Рарана связаться с Мугиварой? Какого черта идешь у него на поводу? А вы хотели, чтобы весь альянс чертова короля этих ублюдков притащился выручать их задницы? Притащился сюда, уже не сдерживаясь, гневно, но и нервно орал в ответ Сингаку. Мугивара узнал бы, и без Рарана узнал бы, не было ни шанса это скрыть. А он не из тех, кто позволит красть его людей, он доказывал это не раз, доказывал разгромными победами над нами. Шипел главнокомандующий на непосредственное начальство, чуть не брызжа слюной, и видно было, что Гарасы разговаривали с ним в подобном тоне далеко не впервые, а он привык отвечать, но все равно очередной наезд стал последней каплей, когда он больше не мог держать лицо. Нам не нужно сейчас его провоцировать, совсем не нужно, а то велик риск, что он лично сравняет вашу обожаемую Мариджа с землей. Это прозвучало мстительно, будто тоном голоса он хотел сказать, что и так им и надо бы. Хах, я был согласен, от скольких проблем бы избавился мир сразу бы, но горосы и пропустили это мимо ушей. Мысль о короле пиратов, сравнивающего Мариджей с землей или хотя бы просто притащившего под стены Ред Лайн всю свою армию, отрезвила их, похоже, потому что они как-то, переглянувшись между собой, замолчали. Да, стоит признать, эти, старик с дредами поморщился, подбирая приличное определение нам, пираты раздражают навязчивостью. Вместо того, чтоб спасать свои шкуры, суют свои носы куда не следует, словно сами бессмертные и им по зубам оплоты, которые столетиями не удавалось взять никому. Я мысленно хохотнул. Не удавалось, не значит, что не получится и впредь. А пираты, о которых шла речь, как раз славились тем, что совершали чудеса. Понимал это и Сингаку. Тяжело вздыхая, он из-под лобья мрачно, почти презрительно смотрел на начальство и едва не шипел. «Сколько раз вы утверждали, что с очередной нашей силой им не совладать, но они раз за разом оказывались сильнее, втаптывая нашу репутацию и авторитет в грязь, и сокрушенно, и болезненно, но и обвинительно выдохнул главнокомандующий. И опять, новый план и ваша уверенность, что в этот раз все пройдет гладко. Ага, то есть сам он в этом сомневался, или планировал сорвать планы сам, отказываясь признавать ошибки, вы совершаете еще большую, вместо того чтобы учесть предыдущий опыт и понять, обычная тактика в случае Мугивара не работает, ошибки ведут к потерям, не только имущества, но и людей, а я хочу сохранить и жизни, и уважение к дозору, и преданность идее мирового правительства среди людей, рыкнул Сингаку, бесцеремонно, позабыв о субординации, тыча пальцы в сторону Гарасы. Те жесты, кажется, игнорировали, как и эмоции, и намеки на обвинения. А вот я заметил, что дозорный говорил о преданности идее мирового правительства, а не самому мировому правительству. Маленькая оговорка, но сколько в ней было смысла. И ведь прямо, глядя в глаза, невольно зауважал его. Вы своим контролем мешаете дозору работать и более того грозитесь спровоцировать врага на действия, которые станут фатальными для нас всех. Вот я и выкручиваюсь, буркнув, закончил он. Но, как я и думал, горосы прослушали все доводы рассудка. Ну или, по крайней мере, сделали такой вид. Стоило Сингаку замолчать, как они тут же напомнили о своей претензии. И потакаешь пирату, который, судя по всему, очень крепко завязан с врагами не только убеждениями, но и кровью. Я прищурился, что это под кровью глава этих ублюдков имел в виду. Но это по вашему приказу я притащил его под стены Мариджей, воскликнул, возражая, главнокомандующий. Чем немало удивил меня, я был почти уверен, что это была его идея, возможно, чтоб показать мне работы в Red Line, а оказалось. Но для чего тогда горосы решили меня привести именно на этот остров? Не просто же так, верно? Если бы ты исполнял приказы, мы бы давно казнили и Мугивару, и его старпома, фыркнул глава старикашек. Словно продолжая его мысль, но более сдержанно и нейтрально, горосы с дредами уверенно констатировал. Ты постарел и ослеп. Если не видишь, что Раранаа предаст, он уж передал нам все сведения, которые мог, в дальнейшем он становится опасен. Я мысленно хмыкнул, понимая, что, в общем-то, на этом маленьком совете решалась моя судьба. Он нужен, чтобы заманить Мугивару, парировал, напоминая, Сингаку, ты не думал о том, что это он нас заманивает в ловушку Мугивары. Степенно, видимо, совсем успокоившись, поинтересовался старик с дредами. Главнокомандующий вздохнул тяжело, грузно, и отвечать явно не хотел, но тоже успокоенно признал. Раранаа явно не желает вреда ни пиратам, ни их королю, только свести с ним какие-то счеты. И безусловно он верит, что поодиночке или сообща, но и он, и Мугивара справится с нашими планами. Я хмыкнул снова. Горосы это тоже не могли не понимать, и, вероятно, так и будет. Так Монки де Луффи не уничтожить, покачал головой Сингаку, недовольно поджимая губы. «Завалим его людьми, списанными вами», он произнес это так, будто у мирового правительства существовала армия смертников, которых отправляли в бой на врага, вместо плахи, возможно, вместе с Раранаа. Но если он действительно демон, то сожрет наших людей, как мясо, и не подавится. В ином случае, конечно, победа будет за нами. Я улыбнулся, потому что выходило, что главнокомандующий верил в своего главного врага, верил в его силу. Даже ему не справиться с армией в одиночку. Хорошо обученной армией, уверенно возразил Гарасы с дредами. Сингаку аж цыкнул с досады. Снова недооцениваете, вздохнул он. Как недооценили Рона, оказавшегося сильнее Тича. Я мысленно фыркнул, хотя и был польщен, но понимал, что, если бы Тич ждал серьезного отпора, так легко я бы его не уложил, а может, не уложил бы вообще. Он все-таки был Д, и нам не было известно, на что он способен. По иронии, мою мысль повторил и главнокомандующий, только о другом представителе клана. А ведь пределов способностей Мугивары мы и не знаем, и поплатимся за это, чувствую. Но он снова вздохнул тяжело, а потом, собравшись, уверенно заявил: комбинация должна сработать. Ослабим мы их значительно, если не фатально, когда нанесем удар. Я прищурился, потому что речь, похоже, шла о той части плана, в которую меня не посвятили. Часть, связанную с оружием, одно из которых уничтожил Лу не так давно. И о, как же нервировало отсутствие знания. Я ведь еще тогда, договариваясь с Гарасой, понял, это то, что не предотвратить после начала, не остановить, не защититься. Только заранее разузнав подробности, можно было попытаться повлиять. Однако, несмотря на предпринятые попытки, ни черта мне выяснить не удалось. Документов или не существовало, или их не было на острове и при Сингаку, а говорить они ни с кем об этом не говорили и меж собой не обсуждали. Паршиво, очень паршиво. Я надеялся, что вот сейчас кто-то из них хоть что-то скажет об этом, но... Главнокомандующий лишь настойчиво повторил: нужно лишь, чтобы ничего существенно не изменилось в раскладке мировых сил до тех пор, поэтому вам придется смириться с тем, что я иду на поводу у Рарана. Гарасы переглянулись, кажется, договариваясь о чем-то взглядами, потому что и молчали они немало, и, видимо, учли аргументы Сингаку, соглашаясь с ними, но не без условий. Мы подсадим к нему наших людей, уведомили они в голос. Я присмотрелся к ним, потому что похоже было, что они действительно как-то общались. Как? Никаких приспособлений, артефактов или чего-то, что хотя бы теоретически могло бы использоваться в качестве передатчика, у них в руках не было, да и на них самих не видать. Какие-то способности, тоже бы выяснить, по-хорошему. Тем более велик риск, что он один из Д, отказавшийся от предка или скрывающий связь с ним, как Монки Д. Рейли, снова подал голос старик с дредами почти через 5 минут. Судя по часам, тишины спустя, я поперхнулся, всерьез беспокоясь, что меня могли услышать. Нет, Лу тоже не раз высказывал такие подозрения, даже приводил аргументы, мол, не любой человек, а только носители крови Дэ с достаточными амбициями способны были пробудить королевскую волю, и теперь еще и новые способности. Я не мог знать, достаточно ли было обмена кровью тем способом, который у нас случился, чтоб пробудилась такая сила. Но все же, даже едва зная собственную родословную, никогда ею не интересовался, я был убежден, что Дэ среди предков не было. Мог ли я заблуждаться? Мог. Потому что надо было интересоваться семьей раньше. Потому что Лу не знал всей своей родни, не говоря уже о проклятой ветви. Хотя мне было плевать, почему все сложилось так, как сложилось. Не было смысла тратить время на размышления об этом, вместо того, чтобы учиться жить с тем, что есть. Тич может оказаться прав, и это просто Монки Дэ Луффи возродил клановые эксперименты над людьми, с сомнением предположил Сингаку. Но видно было, что этот вариант, хоть и неприятный ему, а нравился он все же больше, чем тот, в котором я потомок клана. Это открывает перспективы и нам, кивнул глава Гарасы, тут же скривившись. Хотя тогда Мугивару нельзя казнить, его кровь может пригодиться. Главнокомандующий потемнел лицом. Как и я, наверное, если бы не скрывался в тени. Потому что то, что сказал этот, использовать как материал для экспериментов в собственных интересах, кровь живого существа, пусть и врага, вот они, цинизм и расчетливость, до которых даже демону было далеко. Полагаю, мы поняли друг друга, Сингаку, с намеком в голосе, внушительно и угрожающе из-под лобья глянул на главнокомандующего глава Гарасы. Тот выдохнул, помрачнел совсем, но прикрыл глаза, слабо кивая в знак согласия. Представители мирового правительства переглянулись и почти синхронно поднялись из кресел, обходя Сингаку и отправляясь на выход. Я подождал, прежде чем следовать за ними, они явно могли сказать что-то еще, обсуждая это между собой. Сам главнокомандующий, оставшись почти в одиночестве, но обо мне он и не знал, вернулся за собственный рабочий стол, практически упал в кресло, тихо-тихо, совсем себе под нос выдыхая. А ты все же прав, старый друг, и если кто-то и может изменить все, то только твой внук. Был бы только он не столь самонадеян. Покидал я помещение с улыбкой, если она могла быть у тени, потому что не могло не радовать, что даже на другой стороне были люди, которые боролись за то же, за что и мы. Гросс и я нагнал по дороге к их покоям или кабинету в главном здании штаба, базы. Они хоть и явно прибыли лишь за тем, что подсчитать Сингаку, тем не менее быстро покидать остров не намеревались. Неудобно их было подслушивать, во-первых, в движении, во-вторых, в узком коридоре, где теней как таковых и не было. Он был хорошо освещен, а сливаться с тенями людей и тем более мирового правительства было опасно. Могли почувствовать, заметить, заподозрить. Но тем не менее, прыгая из тени в тень, от каких-то коробок, предметов искусства, я, напрягая слух, говорили они очень тихо, услышал интересное. «Мы ведь не рассматриваем Рорана наследником клана», — неуверенно уточнил старик с дредами у своего главы. Он производил впечатление в тот момент, будто был удивлен сказанному ранее. «Рассматриваем», — непреклонно констатировал глава. «До сих пор только носители инициала сохраняли в себе достаточно демонических сил, чтобы они могли пробудиться. А если бы обменом крови действительно можно было открывать способности, гораздо больше людей сейчас обладали бы силой клана. Может быть, и обладают», — напомнил старик с дредами. Ни эмоций, ни хоть какого-то выражения на их лицах не было. Они будто продолжали старую беседу, хладнокровно, никак лично к этому не относясь, размышляя. А я ловил каждое слово, не потому что речь шла обо мне, а потому что они говорили прямо о том, что им было известно. «Мы не знаем». Вегапанку так и не удалось установить связь между теми же волями и необходимым для их пробуждения процентом крови клана. Собранные образцы крови представителей клана и эксперименты с ними тоже дали мало результатов. Но то, что кровь является ключевым фактором, неоспоримо. Собранные образцы, они что, охотились на Дэни только с целью уничтожения? Исследования в то время, когда мы рассуждали о том, что тайны Лу и его семьи стоило бы поберечь. Нет, конечно, сомнений в том, что сведения о клане мировое правительство собирало тщательнейшим образом. Но никто, даже сам Лу ни разу не задумался, по крайней мере, я об этом не знал. О том, что Гросы могли вполне серьезно искать возможность противостоять демонам или использовать их. Черт, мы были так наивны. А ведь это грозило в перспективе и потенциале огромными проблемами не только клану. Вот первая мысль. А что, если свои исследования они пустят в дело, попытаются увеличивать искусственно концентрацию крови клана в обычных, но преданных мировому правительству, людях, чтоб пробуждать у них способности? Это же была бы армия, сравнимая с армией пользователей дьявольских плодов. А ведь они закупали искусственные фрукты производства Дофламинго и оплачивали частично исследования Цезаря, касающиеся не только плодов, но и возможности изменения человеческих тел с целью увеличения их боеспособности. Теперь еще и кровь. Нашим специалистам так и не удалось четко определить влияние крови клана на кровь и способности носителя, возразил глава Гросы, мол, говорить о связи невозможно, пока не установлено точно, на что влияет, на что не влияет принадлежность к Д. Но получалось, что какие-то данные о влиянии были. Ну да, конечно, воля только у потомков, королевская воля у тех, у кого в роду отметились Д относительно недавно, Лу говорил что-то такое об этом. Опять же, стихии. Раз уж ими обладали все дядюшки и папаша-паршивца, у мирового правительства об этом наверняка были сведения. Однако могло ли быть что-то, чего не знали даже в клане? Могло ведь, да, образцы крови чистокровного демона серьезно упростили бы решение проблемы, кивнул Гросы с дредами, задумчиво. И то, что нам почти мистическим образом не удается их добыть, плохо. Нужно усилить работу в этом направлении. Глава мирового правительства тоже кивнул, но все же уточнил. Возможно, не придется. Вегапанк докладывал, что исследования так называемой окаменевшей слезы почти завершены. А это означает, что вскоре мы сможем получить чистые образцы крови демонов. Только нужно раньше решить проблему с этим возрожденным демоном, добавил глава. Они как раз подошли к дверям, ведущим то ли в их кабинет, то ли в покой. Пришлось юркнуть следом за ними за дверь, чтобы слушать разговор дальше. Шум вокруг него нужно как можно быстрее подавить. Лишившись поддержки союзников, сторонников и просто сочувствующих после демонстрации нашей силы, он уже не сможет снова собрать армию для войны, уверенно заявил глава Гросы, самодовольно сверкая обесцветившимися от старости глазами. В словах Сингаку есть доля правды, мальчишка на многое способен и в одиночку, слишком на многое, заметил второй старик, усаживаясь в кресло, но не наваливаясь на спинку, а опираясь двумя руками на странного вида трость. Я мельком подумал, что в креслах они и жили, только перемещались из одного в другое, и хохотнул мысленно. Его сила и слабость эмоций и вера в себя, достаточно их пошатнуть, чтобы он начал совершать непоправимые ошибки, возразил глава, старик с дредами его мысль продолжил. Вряд ли для него действительно имеют значение те, кого он называет своими накома, но и на них, как на слабости, нужно сыграть. Да, их нельзя не учитывать, кивнул глава мирового правительства, присаживаясь на диван в позу лотоса. Я думал, надеялся, скажут что-то еще, но они молчали. А когда заговорили снова, обсуждали уже какие-то далекие королевства в Нордблю и семейство Тенерюбита. Ничего значимого в их разговоре уже не было, хотя я честно вслушивался, но ни с войной, ни с пиратами, ни со мной, планами, оружием или хоть чем-то еще, информация о чем могла быть хоть сколько-то полезна, дальнейшая беседа связана не была, и торчать там я больше не видел смысла, тем более что в любой момент кто угодно мог заявиться в домик и обнаружить там лишь дампира, а по пути, уже неторопливым, я размышлял об услышанном. Смешанные чувства оставил после себя разговор. До того момента Гарасы создавали впечатление опасных, умных, но чрезмерно уверенных в своей и мирового правительства неуязвимости, непобедимости, а потому ошибающихся. И в простых смертных, и в балансе сил, да и вообще во многом. Но между собой они вели диалог иначе. Будто для того же Сингаку они просто играли какую-то роль, в то же время хладнокровно анализируя происходящее и людей, с которыми вели переговоры. Они все еще были убеждены во всесильности мирового правительства, но уже по-другому, будто бы даже здраво оценивали и ситуацию, и противника. Напрягло меня упоминание слабости Лу, они ведь не ошиблись. Сомнения в самом себе и своей силе, своей способности ее контролировать не просто грызли чертова демона, а значительно ограничивали его способности. В то же время я заметил, и не только я, судя по всему, что, поддаваясь эмоциям, он становился сильнее значительно, однако они, как и любому человеку, мешали здраво мыслить. До сих пор Лу везло, и критических ошибок он не совершал под воздействием чувств, но ошибался все же. И на этом на все действительно можно было сыграть, достаточно было вызвать у него что-то вроде смятения, и он уже будет медлить, атаковать не в полную силу. Гарасы ошиблись насчет Накома. Нет, люди, принявшие его демоном, признавшие своим капитаном, были ему дороги, но эта ошибка не имела значения, потому что они все равно не списывали нас со счетов и собирались использовать как его слабость. И плохо, что о плане я не узнал ни черта, он ведь, похоже, как раз на слабости Лу и был рассчитан. Вот что они имели в виду под лишить союзников, сторонников, как они собирались отвадить от короля пиратов всех, воспользуются оружием и демонстрацией сил запугают, залюби их крабики, как же бесило и нервировало неведение. Несмотря на то, что я был уверен, справимся, нервировала и окаменевшая слеза, что они имели в виду. Это звучало чертовски знакомо, будто я уже слышал такое название. Вообще, похоже, все упиралось во время, даже исход войны. Тянуть его было преступно. Враг зря его не терял, с каждым днем уменьшая шансы пиратов. Оружие, исследования, планы. И почему-то в тот момент меня меньше всего заботил вопрос собственной крови и причины появления новых способностей. Вернувшись в домик, я застал нервничавшего Ксанда. Ему пришлось объяснить способности, хотя ничего толкового я не сказал. Только, что появились не столь давно и связаны с Луффи, а также, что с их помощью я подслушал далеко не один разговор. Но не того, что возможности появились после обмена кровью, не того, что учился на ходу, я не упомянул. Еще успокоил тем, что Сингаку умудрился выкрутиться, ну и сообщил, что ждем новых подселенцев, шпионов Гарасы. Я их, кстати, терпеть не планировал. Думал, оценю и, если не понравится, изведу или убью, пригрозив, чтоб новых не подсылали. Все же как бы мировому правительству не хотелось бы видеть меня пленником, а я им не был. Скорее уж временный союзник, и в такой роли имел право кое-что требовать, даже если они меня со счетов уже списали. Новые надзиратели и правда явились быстро, в количестве двух штук, и не скрывали своей принадлежности к агентам мирового правительства, судя по форме. Зато личности свои показывать не спешили, безликие, серые, ничем не примечательные. В сравнении даже Ксанд в первое время знакомства казался теперь гораздо более ярким персонажем. По этим двоим же сразу было ясно, шпионы. Сначала я надеялся, что с ними есть шанс наладить контакт. Пытался после знакомства развести на разговор в лучших традициях Лу, да еще и при помощи Ксанда. Не вышло. Если на вопросы и отвечали, то сухо, а чаще не отвечали вообще. В разговор вливаться не желали, только наблюдали. Потом я попытался их спровоцировать, чтоб по выражению лица и глаз понять отношение ко мне, к пиратам, к ситуации, к начальству с их приказом. Провоцировал, понося дозор, Гарасы, тени Рюбита. Ксант наблюдал со стороны и, понимая, что наблюдают и за ним, делал вид, что едва сдерживается, чтобы не прервать меня, а то и врезать. Особенно хорошо сыграл, когда я Сингаку задел, но новые надзиратели остались безучастны. Явно запоминали все, что я сказал, отслеживая каждый мой и Дампира жест, и не реагировали. Мне даже пришла в голову мысль, что они были как-то зомбированы, что ли. Потому что реально ли была такая выучка, когда не меняется даже выражение глаз. А когда я бросил гиблое дело и просто решил выйти, прогуляться до полюбившегося камня, подумать, а мне преградили дорогу эти двое соглядатаев, со словами «не положено», я понял, что дважды как с Ксандом мне повести не могло. Откладывать решение в долгий ящик не стал, тут же требуя встречи с хозяевами служивых, аргументируя это тем, что вспомнил важные сведения, требующие срочного донесения, и передавать через них, когда мне предложили, разумеется, отказался. Ну меня и повели к Гарасы, и вошли в их кабинет вместе со мной, чего я и желал, заломить им, сразу двоим, руки труда не составило, они ведь окружили, чтоб не рыпался, оказавшись слишком близко, но не ожидая такого нападения. Перестарался я только от раздражения, поглотившего меня. Чужие руки влажно хрустнули в суставах под дружные вопли боли. Мне оставалось перед мировым правительством сделать вид, что так и планировал, прежде чем с угрозой в голосе напомнить, что я не пленник, что мириться с надзирателями не намерен, что, если мне пришлют еще хоть кого-то, убью всех, до кого дотянусь, и сотрудничать в дальнейшем откажусь, и вообще свалю к пиратам, чтобы рассказать им обо всем, что видел и слышал. Мне, конечно, пытались угрожать в ответ, но, я напомнил о фокусе с наручниками и кинжалом. Гарасы злились, очень злились, хотя я уже не был так в этом уверен, убедившись, что они играли эмоции, когда им это было нужно. И в какой-то момент я думал, что меня точно попытаются убить или заковать, но, проверить, смогли бы они это сделать или нет, мне не удалось, потому что очень уж вовремя старикам сообщили, что Луффи начал второй этап своего плана. Об этом доложили с одного из фортов дозора, который практически без жертв стремительно захватывали пираты. И вопрос моего пленения и шпионажа за мной же снялся сам собой, потому что с начала действий Лу должны были начать действовать и мы. Еще сутки мы просидели на острове. Сначала агенты дозора и мирового правительства собирали информацию о происходящем, а заодно проверяли, не обманул ли я, а потом полученные сведения анализировали и укладывали в план. Ну а на второй день все действующие лица со стороны Гарасы и Дозора уже направлялись на достаточно отдаленный остров. И вот в этой суете, спешке и нервозности, царящих вокруг, я-то был спокоен, мне и удалось, наконец, выяснить те самые подробности планов, которые от меня скрывали. Видимо, осторожность подвела от осознания значимости предстоящих событий. И как бы мне не хотелось в тот момент наплевать на все свои принципы, а я стискивал зубы и кулаки, делая вид, что мне безразлично, и инструктировал Дампира, чтобы имел возможность выжить. А еще я с трудом унимал в теле дрожь предвкушения, ведь всего через несколько дней у меня должен был появиться шанс сразиться с противником, от одной мысли о котором шерсть вставала дыбом и сердце начинало бухать где-то в пятках. Я ждал этого долго, так долго, что, кажется, прошли годы. Тренировался, учился, стремился за ним, а он все ускользал и отмахивался от меня, как от неразумного мальчишки или, хуже того, настырной мошки, хотя таковым я для него, конечно же, не был. И час почти пришел, и шанс я не собирался упускать. Шанс сразиться с собственным капитаном. Примечание к части. Уф, ну почти. Еще чуть-чуть. Ну Кэрче Прады не было так долго, потому что автор приболела. Потому вот как только, так вот она собственно Д. Глава 140. Шпионы. Тишина висела над площадью такая, что, казалось, звенел сам воздух. Напряжение играло на расшатанных недавней пьянкой нервах, словно на скрипочке брука, дыбило волоски на коже, сводила с ума так, что я едва удерживал на самых кончиках пальцев готовую сорваться в любое мгновение королевскую волю. Суровые, требовательные взгляды, направленные на меня, нервировали до тика на веке правого глаза, и вожак стаи волков, которого я использовал в качестве подушки, недовольно порыкивал, готовый вскочить, бросаясь на мою защиту. Я лениво промотал свиток из библиотеки одного из своих замков, незаинтересованно посмотрев поверх него на компанию славных ублюдков. «Что надо?» – спросил я, хотя совершенно не ждал ответа. «Отвалите, не видите, я скучаю. Сын, у меня не так много времени», – нетерпеливо напомнил о своем статусе и занятости папаша. Я мгновенно подавил в себе желание цыкнуть и крякнуть, потому что, ну вот хоть бы раз без этого. Я, конечно, все понимал, сам был по уши в каких-то обязанностях, от которых с успехом отлынивал, делегируя их жаждущим деятельности друзьям инокома, к тому же обычно ворчавшим, что все на себя беру. Но отец мог хотя бы не упоминать или не оправдываться этим, и тем более не требовать таким образом внимания к себе. Поэтому я должен отрываться от дела и встречать высоких гостей, иронично вскинул я бровь, проигнорировав смешок Ло. Ну вот и не тратил бы время попусту. Не притворяйся, племянник, мы знаем, что ты чертовски рад нас видеть, особенно всех вместе, ехидно и насмешливо почти пропел Рейли. Я хочу поздравить тебя, перебил его дракон, в очередной, кажется, минимум в шестой раз раздраженно сбрасывая руку старшего брата с плеча. Так вы за этим приперлись, вскинул я уже обе брови в наигранном удивлении, тут же разводя руками, то есть рукой, второй я удерживал свиток перед лицом. Ну извините, не могу принять поздравления. Чоппер сказал, что столько пить нельзя, я обещал его слушаться. Где-то в фоне мой личный врач гордый обычно нерадивым пациентом поддакнул, мол, так и было. Я перевел взгляд на старшего дядюшку. А с тобой, Рейли, я вообще пить зарекся после того, как ты умудрился споить меня и развратить за неделю, понимаешь? Сокрушенно спрашивал я, раздраженно поправляя сползший в неудобное положение венец. Рейли хохотнул было, но тут же невменяемо заржал, когда вся семейка в полном составе живых членов вопросительно, обвинительно, требовательно и удивленно уставились на него. Ржач грозил преобразиться в истерику. Он, по-моему, вообще выглядел уже и подпито, и неадекватно. Хихикал ведь и захлебывался гоготом чуть не через слово. От статности и важности, какой-то даже умудренности опытного и уважаемого пирата не осталось и следа. Разве что сверкал линзами очков все так же загадочно. А в целом я, как увидел его, сразу заподозрил, что он нашел нечто по забористе и пойло для того, чтоб предаваться всем тяжким с большим весельем. Но семейка на его поведение не обращала внимания. Видать, привыкли. А я-то думал, что это я тебе дурной пример подал. Обернувшись ко мне, наигранно ревниво скорчил обиженную рожу Шанкс. Явно ведь не сам вернулся на остров, а сагитировали заговорщики. Я флегматично кивнул. Ты был отличным и наглядным примером того, почему пить не надо. Сколько раз ты, налокавшись, начинал рассказывать мелкому мальчишке о похождениях своих, команды или команды Роджера с ним во главе, иронично поинтересовался я, напоминая о былом. Ты вообще осознавал, сколько мне было лет? Не помню, чтобы это тебя хоть сколько-то заботило, весело ухмыльнулся Шанкс, прижимая руку к груди и всем своим видом показывая, что уж его-то я точно не обману. В каких я тебя только видах не видывал, пьянчуга, качая головой, продолжал я мысль, наигранно вздыхая и морщись, и повизгивающим в грязи, и пристающим и даже домогающимся до деревенских женщин, из головы до ног облитым выпивкой, и рисующим цветочки из собственной блевотины, все на моих глазах, ехидно перечислил я, наблюдая за тем, как семейка неторопливо переводила взгляды на новую жертву. Деда даже не выдержал и, не меняясь в лице, шандарахнул дядюшку по затылку своим знаменитым кулаком любви. Шанкс от неожиданности выдохнул, с недовольством и предъявами разворачиваясь к деду. «Ай, дядя, за что?» «За то, что внука мне испортил», зарывшись пальцем в ухо, флегматично констатировал дед. Вряд ли хоть кто-то верил, что он был не рад этому, и ведь никого из семьи в тот момент не заботила репутация. Поучиться бы у них Эйсу, ну и мне тоже. «Да ты сам послал меня к нему», возмутился Шанкс. Его тут же сгреб в охапку и насмешливо высказался прекративший ржать Рейли. «Вступлюсь за младшего и напомню, что это ты, отец, таскал внука через все моря на боевом корабле и, если не ошибаюсь, оставил его, как до этого Эйса, на попечение горных бандитов. Не думаю, что они были лучшим примером для подражания, чем наш Рыжик. Он попытался потрепать Шанксу волосы, но, во-первых, получил затрещину от ворчавшего что-то о том, что хотел как лучше, дедушки, а, во-вторых, сам рыжеволосый вывернулся, не на шутку опасно сверкнув взглядом, да и Ис прикрикнул, чтоб его в свои разборки не впутывали. Засияли азартом черные глаза, сжались кулаки собранных и готовых к бою людей, затрещал, теперь буквально, от едва сдерживаемых воль воздух, напряглись и заохали многочисленные зрители. Это грозило вылиться в потасовку, и почему-то мне казалось, что вылилось бы, если бы папа не встал между своими братьями и отцом невозмутимой преградой. «Ой, ну хватит, а, взрослые уважаемые люди, а ведете себя, заткнитесь», — призвал к разуму он. Но, если мне не послышалось, и Шанкс, и Рейли, закатив глаза, едва-едва слышно себе под нос, но под смешок деды, выдохнули одно слово — зануда. Правда, отец тоже не сдержался и чуть громче, но все равно так, чтоб услышал не каждый, буркнул с сожалением. Вы хотя бы отметились в его воспитании, и услышал его не только я, потому что Рейли мгновенно повис на нем, уже не позволяя стряхнуть с плеч руки или вывернуться. «Ао, братец, да ты никак ревнуешь?» Широко-широко ухмыляясь не так спрашивал, как констатировал он. Драгон, шикнув, отвернулся. «Уж точно не к такому безумцу, как ты». Но отец улыбался. «Слабо, но, да вся ваша семейка чокнутая», флегматично оценил Идя, кое-как прорвавшийся сквозь клановый заслон ко мне с сообщением. «Эй, меня попрошу не причислять к этим сумасшедшим», холодно одернул его, тоже наслаждавшийся шоу. «Ло, семейка, как по команде», угрожающе повернулась к нему. Старший братец мгновенно схватился за свой меч на дате и активировал способность дьявольского фрукта, правда, применять ее не спешил, виснуть на себе не позволю, жестко предупредил он, но, чуть тише добавил, мотнув головой в мою сторону, разве что ему, все равно попытки отделаться от него дороже выйдут. Шанкс с дедом загоготали в голос, и только Рейли вставил свои ехидные 5 белли, монетку которых и подкинул в руке. «Драк, а он точно не твой сынок, смотри, и лицом похож, и нравом, мистер недотроги». Ло с драгоном, синхронно зарычав, уставились на него. Я с трудом сдерживался, буквально из последних сил. «Давайте захватим мир», — тихонько предложил я, просто чтобы не лопнуть. Со смеха, конечно, но сделал вид, что говорил не я и смотрел при этом не на них, а в свиток. Разумеется, семейка услышала и уставилась уже на меня с вытянутыми лицами. Я делал вид, что читаю. Они смотрели. Я делал вид. Они смотрели. Я картинно изогнул бровь и фыркнул наигранно недовольно. Чего вы уставились? Голоса мерещится, мгновенно вникнув в шутку, прыснул Усоп, все это время сидевший за спиной вожака волков и, конечно, видевший мою улыбу, тщательно скрываемую от семьи за свитком. Да много кто из зрителей видел мое лицо, а потому теперь они все посмеивались. Нет, они и раньше ржали, но не так, не все. Понимали, что люди-то собрались не абы какие, а легендарные, и мало ли что они могли сделать за смех над ними. Но над шуткой короля пиратов посмеяться можно в открытую, гораздо безопаснее, даже учитывая, что этот самый король, всего лишь самый младший член уникальной семейки живых легенд. Они без предупреждения заявились в крепость через день после пирушки. Отец, Рейли, деда, с обоих приволок из штаба. Ну и застали они меня в момент, когда я, проводив всех, кто отправился исполнять второй пункт плана и, вдоволь навывшись с волками от скуки, чем истрепал нервы оставшимся в форте, угомонился и нашел себе занятие. Шанкс и Ло присоединились позже. Первого, видимо, уговорили братья, ну или он вернулся, чтобы не упустить такой поистине уникальный случай сбора семьи. Трофи позвал я, потому что про него вечно забывали, а он набежался на это. Так мы и собрались, и я действительно был счастлив видеть кровную родню вместе, но не признавать же этого сразу, верно? К тому же они и так все знали, знали меня, а я не упускал возможности посмотреть на взаимоотношения членов семьи, чтобы бессмысленно убедиться. Мы все друг друга ценили, уважали и поддерживали, но почти не способны были ужиться. А еще, чтобы осознать, я ни черта не знал о них. Приключения, цели, мечты, но не о том, какие взаимоотношения меж ними имелись, не о том, какие истории сделали их такими, какими они были, не о том, почему собирались вместе так редко и вели себя друг с другом, как вели. Но, честно говоря, я не очень-то жаждал это все узнать. Не тогда, Когда упомянутая семейка требовательно и упрямо, в лучших традициях меня самого, смотрела на меня же, чисто из того же семейного упрямства исполнять требования не хотелось, но, это и правда было уникальным событием, что мы собрались. Так что, закатив глаза, я свернул одно из демонических писаний. Если обойдетесь без нотации нравоучений, нравоучения от таких, как вы, это вообще шутка сомнительная, ядовито, но и ехидно заметил я, так и быть, приму от вас поздравления. Семейка переглянулась, похмыкивая, но вроде как кивнула. Я со вздохом прыгнул на ноги из положения лежа, глянул на Санджи, получил в ответ его кивок, мол, все готово, и только тогда, раскинув руки, повернулся к многочисленным зрителям-пиратам, чтобы громко и пафосно предупредить. «Так, дети мои», — обратился я с абсолютно серьезным лицом, пусть и помахивая хвостом, «папочка идет совещаться со взрослыми дядями и оставляет вас под присмотром дяди Марка. Мой второй помощник, только услышав это, попытался прикинуться ветошью и вообще скрыться за спинами товарищей, но, к его несчастью, я его уже заметил и тыкал в него пальчиком. Поиграйте во что-нибудь без меня, но тихо, чтоб папочке не пришлось потом краснеть, ладно?» Попросил я искренне. Пираты ржали, закатывали глаза, потрясали кулаками, ругались сквозь зубы, поносили меня, но уже привыкали к моим шуточкам, а потому откровенного недовольства от них я почти не чуял. Им начинали нравиться мои манеры, так что я хмыкнул самодовольно и мотнул головой семейке, мол, идем. Через 5 минут мы уже были в моем замке в зале совещаний. Папаша, судя по всему, по привычке, попытался занять мое место во главе стола, но я его опередил, напомнив, что он в гостях. Старшие растерялись, на их лицах отображалась неловкость, не ожидали, что мне такие мелочи не безразличны. Стол организовал, а выпивка где, учуяв в приготовленных кружках чай, вместо чего покрепче, нашелся Рейли, чтобы сгладить напряжение, и тут же картинно заныл. «Луфи, ты вообще понимаешь, что мы не собирались вот так, вообще никогда», — закончил деда за него. Я снова хмыкнул, но выпивать в ближайшие дни я действительно зарекся, для спокойствия Чоппера. «Выпивки нет и не будет, но тебе и не надо, Рейли», — заметил я насмешливо, но попросил. «Даже знать не хочу, что за забористую дурь ты употреблял, прежде чем явиться, но буду признателен, если ты отсыпешь или отольешь ее мне, Луфи», — прикрикнул на меня папаша с непонятной целью. «Почему с непонятной? Ну не воспитывать же меня он намеревался, верно?» Я пожал плечами. «Что, мне надо как-то братьев от занудства лечить?» Братья закатили глаза, все трое, а Рейли с Шанксом да дедой захохотали. Старший дядюшка также кивнул, подмигивая, мол, и отсыпет, и отольет, и вообще договоримся, подгонит в лучшем виде. Я улыбался. Нравилось мне, когда мой юмор понимали, но веселье продлилось недолго. Над столом повисла тишина, отчасти снова напряженная. Мы смотрели друг на друга и, кажется, не знали, что сказать, да и вообще, о чем говорить, байки травить, подшучивать друг над другом. Без зрителей это было неинтересно. Нет, мы с Шанксом и Рейли могли, но остальные не оценили бы этого. Обсуждать что-то или кого-то не особо хотелось. Разные интересы, разные взгляды, и как-то вот остро в тот момент ощущалось, что мы хоть и были заодно, но между нами был океан, наполненный чужой жизнью. А может, так только казалось, но ведь факт был в том, что мы, будучи семьей, не вели себя как семья. Каждый из нас был слишком себе на уме, лидером, идейным вдохновителем. Но, может, потому мы и держались друг от друга подальше, поддерживали, но не лезли, чтоб не пересекать сферы интересов друг друга. Потому у нас с Эйсом ныне были непростые отношения. Странное чувство, решил озвучить я свои мысли. Семейка подняла на меня взгляды. Вот мы вместе, а говорить нам ни о чем, кроме как о делах, прошлом или друг о друге. Встреться мы с кем угодно по отдельности, и темы для обсуждений тут же нашлись бы, а все вместе.